Сташку ввели вслед за ним в сырое, лишенное окон, затхлое помещение, в котором сквозь запахи погреба проступал тошнотный трупный запах. С противоположного конца помещение было ограничено такой же стеной из стоячих бревен, и там видна была еще одна дверь на замке. Посредине помещения стоял топчан, в углу кузнечный горн, сложенный из камней, с нависшим над ним темным мехом. Какие-то обручи были вделаны в боковые стены, веревки свисали с потолка. Маркевич запер дверь на засов и подошел к Пташке. «За что вы мучаете меня? Вы лучше убейте меня!» Тихо и очень серьезно сказал ему Пташка. «Раздеть его!» — скомандовал Маркевич. «Что вы хотите делать?» — в ужасе спросил Пташка, вырываясь из рук унтера и солдата. Но они накинулись на извивавшегося Пташку, и, пиная его и вывертывая ему руки, сорвали с него одежду и голову повалили на топчан. Пташка почувствовал, как веревки обхватили его ноги, руки, шею. Его крепко прикрутили к топчану. Пташка не мог даже напрягаться телом. Веревки начинали душить его. Раздался свист шомпола, и первый удар прожег Пташку насквозь. Пташка изо всех сил дико закричал. И с этого момента началась новая страшная жизнь Пташки, слившаяся для него в не имеющую конца сплошную ночь мучений, немыслимых с точки зрения человеческого разума и совести. Пташку с перерывами пытали несколько суток, но сам он потерял всякое ощущение времени, потому что его больше не выпускали из этого темного погреба. Все время было разделено для Пташки на отрезки, в одни из которых терзали и мучили его тело, а в другие, выволоченные за дверь в тесную земляную коморку, он лежал в непроглядной душной и сырой тьме, забывшись сном или лихорадочно перебирая в памяти обрывки прежней своей жизни. Иногда у него наступали мгновения небывалого просветления, какие-то болезненные вспышки в мозгу, когда казалось, что вот-вот он сможет понять и соединить в своем сознании всю свою жизнь и все, что с ним происходит сейчас. Но в тот самый момент, когда это должно было открыться ему, страшное лицо Маркевича, расстегнутый ворот рубахи унтер, откуда выглядывали его потная волосатая грудь и шнурок однотельного крестика, вспышки огня над горном и шуршание меха, хруст собственных костей и запах собственной крови и паленого мяса. Все заслоняли перед Пташкой. Тело Пташки становилось все менее чувствительным к боли. И для того, чтобы высечь из этого уже не похожего на человеческое тело новую искру страдания, изобретались все новые и новые пытки. Но Пташка уже больше не кричал, а только повторял одну фразу, все время одну и ту же фразу: «Убейте меня, я не виноват». Однажды, в то время, когда мучили Пташку, в погребе, как тень, появилась маленькая белая женщина. Пташка, закованный в обручи у стены, не видел, как она вошла. Появление ее было так невозможно здесь, что Пташке показалось, он бредит или сошел с ума. Но женщина села на топчан против Пташки и стала смотреть на него. Она сидела безмолвно.